Вот гляжу, и кочет спускается с веревкой, обвязанной вокруг пояса. Ногами в стены расщелины упирается и вниз такими большими яростными прыжками скачет, что меня опять камнями и пылью всю засыпало. Тяжело стукнулся о дно, и тут же мне показалось, что он делает все и сразу. Сгреб меня за шиворот одной рукой, прихватив и рубашку на загривке, и одним махом выдернул из дыры. А в то же время ногами змей разбрасывал и стрелял в них из револьвера, который носил на поясе. Грохот стоял оглушительный. У меня аж голова заболела. Ноги меня не держали. Едва встать сумела. Кочет говорит. «Можешь за шею мне держаться?» «Да, попробую», — отвечаю я. У него на лице были две темно-красные дырки, а под ними засохшие струйки крови. Туда ему дробью попало. Он нагнулся и правую руку мою закинул себе на шею, а меня себе на спину навалил. Попробовал карабкаться по веревке, перебирая руками, а ногами отталкиваясь от стен, да только три таких рывка и сделал, а потом опять на дно упал. Мы вдвоем слишком тяжелые для него были. Правое плечо ему тоже пулей порвало, но я тогда этого не знала еще. «Держись за мной», — говорит. А сам змей топчет и пинает, одновременно перезаряжая пистолет. Одна большая змея, прямо дедушка, обвела его сапог и за это поплатилась головой. Кочет ее отстрелил. Потом спрашивает. «По веревке сама забраться сможешь?» «У меня рука сломана», — отвечаю. «И змея меня укусила». Он на мою руку посмотрел, достал свой шотландский кинжал и это место разрезал. Сделал насечку. Выдавил из ранки кровь, вытащил кисет и торопливо наживал курительного табаку, а потом в ранку втер, чтоб яд вытянуло. После чего сделал петлю из веревки, подмышками у меня пропустил и затянул потуже. И техасцу наверх кричит. «Вынимай веревку, Ладов! С Мэтти плохо! Подтягивай ее к себе, только постепенно! Ты меня слышишь?» Ладов отвечает. «Сделаю, что смогу!» Веревка натянулась и меня на цыпочки подняла. «Тяни!» — орет Кочет. «Девчонку змея ужалила! Тащи!» Но Ладов не мог. Слишком ослаб от раненой руки и разбитой головы. «Бестолку!» — говорит. «Я с лошадью попробую!» Через несколько минут присобачил веревку к мустангу. «Я готов!» — кричит вниз. «Держись хорошенько!» «Давай!» — отвечает Кочет. Он петлей и себе пояс обхватил и еще на раз сверху обмотал. Другой рукой меня держит. И тут нас в воздух вздернуло. Вот теперь-то сила появилась. Двигались наверх мы рывками. Кочет от стен ногами отталкивался, чтоб нас зазубринами не подрало. Но немножко все равно поцарапались. Солнце и синее небо. Я так ослабла, что легла на землю и говорить не могла. Только моргаю, чтобы глазки привыкли к яркому свету. Вижу, Лобёв сидит, окровавленную голову руками обхватил, дух переводит. Трудно было лошадь погонять. А потом и лошадь я увидела. То был малыш Черныш. Неказистая рабочая лошадка нас спасла. И у меня первая мысль. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Кочет привязал табачный комок тряпицей мне к руке. Спрашивает. «Идти можешь?» «Да, наверное», — отвечаю. Он повел меня к лошади, а я и нескольких шагов не сделала. Тошнота меня обуяла, и я на колени опустилась. Когда тошнота прошла, Кочет мне помог подняться и усадил верхом на малыша Черныша. Ноги мне к стременам примотал, а другим куском веревки привязал за пояс к седлу. Спереди и сзади. Потом сам позади сел. И говорит Лобёву. «Помощь пришлю, как только смогу. Не уходи далеко». Я спрашиваю. «Мы что его, здесь оставим?» А он. «Я тебя должен к врачу отвезти. Побыстрее, сестренка, иначе не выкарабкаешься». А потом Лобёву, как бы напоследок. «Я у тебя в долгу за тот выстрел, напарник». Техасец ему ничего не ответил. И мы его там оставили. Он по-прежнему сидел, за голову держался. Наверняка ему было довольно скверно. Кочет пришпорил Черныша, и мой верный мустанг пошел вниз по крутому склону, спотыкаясь и оскальзываясь в густом кустарнике с нами на спине. А разумные ездоки по таким местам пешком ходят и лошадей ведут в поводу. Спуск был опасный и сам по себе, а уж тем более с такой ношей, как сейчас у Черныша. От всех веток не увернешься. Кочет там шляпу свою потерял, но ни разу не оглянулся. Галопом мы проскакали по лугу, где недавно случился этот дымный поединок. У меня в глазах от тошноты было темно, и сквозь марево я разглядела мертвых лошадей и тела бандитов. Рука уже болела так, что я не выдержала и заплакала, а слезы потекли ручьями у меня по щекам. Спустившись с гор, мы поскакали на север, и я догадалась, едем в Форт Смит. Несмотря на тяжесть, Черныш голову держал высоко и бежал, как ветер. Должно быть, чуял настоятельность такой скачки. Кочет пришпоривал его и нахлестывал без передышки, а я вскоре лишилась чувств. Когда пришла в себя, поняла, что мы сбавили ход. Черныш уже дышал тяжко, хрипел, но все равно выкладывался ради нас. Не знаю, сколько миль мы проскакали. Бедное взмыленное животное. Кочет все его нахлестывал и нахлестывал. «Стойте», — говорю я. «Надо остановиться, его совсем загнали». Но Кочет и бровью не повел. Черныш уже больше не мог, но только он собрался остановиться, Кочет вынул шотландский кинжал свой и жестоко полоснул по холке несчастного мустанга. «Хватит, хватит!» — кричу. А малыш Черныш взвизгнул от боли и припустил вперед, так вот подстегнутый. Я стала к поводьям рваться, но Кочет меня по рукам шлепнул. Я плакала и кричала на него. Когда Черныш опять выдохся, Кочет из кармана соль достал и натер ею рану, после чего мустанг опять вперед рванулся, как и прежде. Но через несколько минут пытка эта, к счастью, закончилась. Черныш рухнул на земь и умер. Его храброе сердце разорвалось, а мое заболело. Не бывало никогда на свете мустанга благородней. Не успели мы земли коснуться, как Кочет на мне уже веревки резал. Потом скомандовал на спину ему забираться. Правой рукой я его за шею обхватила, а он руками мне ноги поддерживал. Едва я устроилась, он сам побежал. Ну или затрусил рысцой, поскольку тяжело, а сам натужно сопел. Я опять лишилась чувств, а затем понимаю, он меня уже на руках несет, и со лба его и с усов мне на шею пот льется. Не помню, как мы остановились на реке Пота, где Кочет под дулом пистолета реквизировал фургон и упряжку мулов у отряда охотников. Не хочу сказать, что охотники их отдавать не желали на такую крайнюю нужду, просто Кочету им объяснять было некогда, поэтому фургон он у них просто отобрал. А дальше по течению мы заехали в дом зажиточного индейского фермера по фамилии Каллен. Он снабдил нас тележкой и хорошо подобранной парой быстрых лошадей, а еще с нами отправил своего сына на белом мустанге, чтобы дорогу показывал. Когда мы приехали в Форт Смит, ночь уже настала. Моросило, холодно. Помню, как меня вносили в дом доктора Меддилла, а сам он держал свою шляпу над керосиновой лампой, чтобы кадильную сетку не забрызгало. Много дней я провела в оцепенении. Сломанную кость мне вправили, а вдоль предплечья наложили шину. Но у меня сначала кисть распухла и почернела, потом на запястье перекинулась. На третий день доктор Меддилл дал мне изрядную дозу морфия и руку чуть выше локтя ампутировал маленькой хирургической пилой. Пока эту работу делали, мама и адвокат Деггет сидели со мной рядом. Я очень мамой восхитилась тогда, что она всю операцию так просидела и не поморщилась, зная хрупкость ее натуры. Она меня держала за правую руку и плакала. Дома у доктора я около недели пролежала после операции. Дважды заходил Кочет, но мне было так худо и не в себе, что я была скверным обществом. У него лицо заклеили там, где доктор Меддилл дробь вытащил. Кочет рассказал, что отряд судебных исполнителей Лабёфа нашел, а офицер отказался с места сходить, пока они не достанут труп Тома Чейни. Никто особо не стремился в ту яму лезть, поэтому Лабёф сам на веревке спустился и тело извлек, хотя его зрение подводило после того удара по голове. У Макалистера ему вмятину подлечили как смогли, и оттуда он уже поехал в Техас с трупом того, за кем так долго шел по следу в глухомане. Домой я ехала в роскоши, лежа на спине на носилках, которые поставили в проход лакированного пассажирского вагона. Как я уже сказала, болела я очень сильно и совсем оправилась, только проведя несколько дней дома. Только тут я сообразила, что не заплатила Кочету остаток денег. Я выписала чек на $75, положила в конверт и попросила адвоката Деггета отправить Кочету почтой через контору судебных исполнителей. Адвокат Деггет расспросил меня про все случившееся, и в этой нашей беседе я узнала кое-что тревожное. А именно, адвокат винил Кочета в том, что тот меня взял с собой на поиски Тома Чейни, ругал его, на чем свет стоит, и грозил привлечь за это к суду. Услышав такое, я расстроилась. Адвокату Деггету сказала, что Кочет вообще ни в чем тут не виноват. Скорее, его надо хвалить и награждать за его хватку. Жизнь-то мне он точно спас. С кем бы ни приходилось схватываться адвокату Деггету, железными дорогами или пароходными компаниями, человек он был благородный, а потому, услышав напрямик, как дело обстояло, немедля устыдился своих намерений. Сказал, что все равно считает, будто помощник исполнителя действовал опрометчиво, но при таких обстоятельствах заслуживает извинений.